Но на втором или на третьем уроке это все же свершилось. В дверь постучали. Вошел служитель, поздоровался с преподавателем и объявил, что ученик Йозеф Кнехт должен через четверть часа явиться к учителю музыки, не приминув как следует причесаться и позаботиться о чистоте рук и ногтей. Кнехт побледнел от страха, сам не свой вышел из школы, пошел в интернат, положил свои книжки, умылся и причесался, дрожа взял футляр со скрипкой и тетрадь для упражнений и с комком в горле зашагал к музыкальным аудиториям в пристройке. Взволнованный однокашник встретил его на лестнице, указал на один из классов и сказал: «Подожди здесь, тебя вызовут». Ожидание было недолгим, но для него оно тянулось вечность. Никто его не стал вызывать. Просто в комнату вошел человек, совсем старый, как ему показалось вначале, не очень высокого роста, седой, с красивым, ясным лицом и голубыми глазами, пронзительного взгляда, которых можно было бы испугаться, не будь он не только пронзительным, но и веселым. В нем была какая-то не смеющаяся и не улыбающаяся, а тихая, сияющая, спокойная веселость. Он протянул мальчику руку и кивнул ему, неторопливо сел на табурет перед старым учебным пианино и сказал: «Ты Йозеф Кнехт. Твой учитель, кажется, доволен тобой. По-моему, он любит тебя. Давай-ка немного помузицируем вместе». Кнехт уже успел вынуть из футляра скрипку, старик взял «ля», мальчик настроил свой инструмент, затем вопросительно и робко взглянул на магистра. «Что бы ты хотел сыграть?» — спросил мастер. Ученик онемел. Он был переполнен благоговением перед стариком. Он никогда не видел подобного человека. Помедлив, он взял свою нотную тетрадь и протянул ее тому. «Нет», — сказал мастер, — «я хочу, чтобы ты сыграл наизусть, и не упражнение, а что-нибудь простое, что ты знаешь наизусть, какую-нибудь песню, которая тебе нравится».